Эх, я все же думаю, чтобы нам получше и поскорее смыться. Да не будь ты болваном. Или ты не способен понять, что дело близится к концу? Мы кому-то мешаем, а это значит, идем по верному следу. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Опять начал Берни, доливая себе виски. Послушайте лучше моего совета. Он все еще убеждал меня покинуть Уэлден, когда раздался телефонный звонок, и Ларсон сообщил, что в вестибюле нас ожидают двое полицейских. «Шлите их сюда!» Я повернулся к Берни. «Отныне ты в полной безопасности. Прибыли блюстители порядка». Берни неистово расхохотался. «Безопасности, говоришь? Вот здорово! Ты, оказывается, можешь всерьез поверить, что полицейский способен броситься заслонять меня телом от пуль?» Глава четвертая. Вернув Криду стопку фотоснимков, я покачал головой. Его здесь нет. Крид, барабаня пальцами по видавшему виды столу, подтягивал свою трубку. «Для меня это новая фигура. Никто из наших ребят его не знает. Вы уверены, что он угрожал вам всерьез?» «В этом нет никакого сомнения. У него даже глаза налились кровью. Я до сих пор не могу понять, как это он не пристрелил нас на месте». Питерс, высокий полицейский с худым сильным лицом, улыбнулся, показав свои желтые от табака зубы. Это был один из телохранителей, представленных ко мне Кридом. «Если он что-нибудь затеет, я им займусь», — успокоил он. Я взглянул на часы. Было 11:50. «Тогда будьте начеку. Отныне он может в любой момент что-нибудь выкинуть». «Пока мы его не сцапаем, пожалуй, вам лучше оставаться здесь», — предложил Крид. «Самый быстрый способ встретиться с ним — появиться мне на улице. Тогда он начнет действовать, и ваши парни без труда смогут с ним разделаться». Мой план явно не вызвал восторга у Крида. «Все же, пока не стемнеет, оставайтесь здесь. Мы тем временем попытаемся его схватить. При дневном свете вы будете слишком уж соблазнительной мишенью». Это казалось разумным. «Хорошо, я согласен. Вы можете дать мне пистолет?» «Конечно». Крид взглянул на Питерса. «Подберите ему что-нибудь подходящее и следите за ним. Вы за него отвечаете». «Есть, сэр». Питерс не выглядел человеком, слишком обремененным своей ответственностью. Он бодро вскочил на ноги. «Какой калибр предпочитаете? 45-й или 38-й?» «45-й. Предпочитаю оружие, укладывающее с первого выстрела». «Возьмите ружье для охоты на слонов. У нас в арсенале такое имеется», — весело предложил Питерс. «Остановимся все же на пистолете». Питерс вышел, и я рассказал Криду новости о мужчине в верблюжьем пальто. Он меня внимательно выслушал, сделал пометки в блокноте и обещал направить своего человека для беседы с Ларсоном. «Пожалуй, мы сможем установить личность этого незнакомца», — заметил он. «Вскоре освободятся ребята, занятые браслетом, и в газетах опубликуют фотографию Фэй Бенсон. Между прочим, ее не было в составе парижской труппы. Нам удалось установить агента, нанимавшего Джоан Никольс, и всю труппу на работу в Париже. Он не опознал Бенсон по фотоснимку». Взгляд Крида задержался на груди разбросанных по столу бумаг. «Я должен вернуться к остальным делам. Подождите внизу. Ребята устроят вас поудобнее. Ко мне заходите около 17:00, и мы займемся разработкой планов на вечер». Кивнув, я спустился на первый этаж, где столкнулся с Питерсом, возвращавшимся из арсенала. «Вам приходилось иметь дело с такой моделью?» Он вручил мне кольт и запасную обойму к нему. «Конечно. Однако предоставьте мне возможность испробовать его на деле. Со времени службы в армии у меня не было практики». «Будьте благоразумны. «Лучше преступником займусь я», — заметил Питерс. «Только в том случае, если увижу его позже вас». Я застал Берни в комнате с наглухо заделанным окном. Он сгорбился над столом, хмурясь на портативную машинку. У дверей сидел Скейф, телохранитель Берни, крепко сбитый полицейский, с рыжеватыми волосами и толстым коротким носом такой формы, будто кто-то однажды пытался вдавить его внутрь черепа. «Как твои успехи?» — спросил я у Берни. «Разве можно сосредоточиться, когда ждешь, что в любую минуту в тебя выстрелят?» — пожаловался он. «Нет никаких успехов!» Скейф рассмеялся. «Ваш приятель считает, что мне за ним не уследить. Совершенно напрасно. У него нет ни малейшего повода беспокоиться. Я пытался втолковать, что ему ничто не угрожает, но он отказывается мне верить».